Ирина Петровна! Да. На парад ходили? Нет, не ходила. А почему? Сколько вам Путин добавил к пенсии денежку? Сколько? Ничего не добавил. Ну как, говорят, по телевизору 5000 добавляли пенсионерам. Ничего не добавили. А, ну как не добавили? Как богатая женщина стала. Ничего не добавили. А как же вы жить-то будете? Нам пенсия маленькая. Да так вот живем. Из хлеба на воду, да? На помойках собираем. На помойках собираете? Да. Поэтому вас помоечницы нас прозвали, да? Иногда бросают неплохое. А что бросают-то? Все бросают. Овощи, фрукты, шубы бросают, да? Шубы не бросают, а куски хлеба для птичек бросают. И вы их подбираете, да? Ну, для птичек. А, я думал, для себя. Не, для птичек. Для птичек. Вы добрая бабушка, да? Слушайте, а толстая что-то вас забросила, забыла совсем она про вас. Чего? Толстая что, к вам не приезжает с праздником сегодня поздравить такой приезжает. Праздник? Приезжает. Я к ним приезжаю. На Щелковскую, да? Я приезжаю, да. Они тот раз так матом орали на нас по телефону вообще. И нам говном измазали стекло тот раз еще. Я научила. Как же вам не стыдно-то? Что мы вам плохого сделали? А вам не стыдно выбивать квартиру у старухи? Как выбивать? Мы просим просто, потому что нам скоро двойня, я вам говорил уже, у нас рождается. Вы должны в наше положение вообще войти или нет? У вас вы одна живете? Могли бы в Бутово переехать, мы вам сколько раз предлагали? Пошел нахуй, сука ебучий, чтоб ты сдох. Давайте квартирами решать вопрос.